Глава 10. Больше ничего Свириду говорить было не нужно. До кучи врагов было всего 10 шагов. С такой дистанции он не промахивался. Первый враг получил свое сразу. Это был мадьяр, который вытягивал из внутреннего кармана пистолет и вставал с пола. Он выстрелил в Свирида и не попал. Пуля пролетела мимо. А вот первая пуля тыжных сразу попала в цель. Она ударила мадьяра в грудь, а вторая в голову, в лоб. Да так, что кепка подлетела под потолок. А сам мадьяр рухнул и сполз по стене замертво. Третью пулю получил тяжело встающий с пола и заливающий все вокруг своей вонючей кровью жирный. Пуля ударила его в грудь, но он как будто не заметил этого. Продолжал вставать, опираясь на стену. Тогда тыжник влепил ему пулю в голову. На лбу у жирного появилась дыра над левым глазом. Но и это не остановило великана. Тот закрыл дыру огромной ладонью и с удивлением смотрел на Свирида правым глазом. Тогда Свирид выстрелил еще раз. И еще. Прямо в центр лба. Еще две дырки в огромной голове. Только тут жирный повалился на пол, как тяжелый куль. Последнюю пулю товарищ Тыжных выпустил в спину фельдшера. Тот схватился за бок и пошел по коридору прочь от Свирида. И, сделав три шага, упал. А сам товарищ Тыжных спрятался за угол, привычным движением открыл крышку барабана, вытряхнул гильзы одну за другой и стал вставлять патроны, не отрывая глаз от угла, из-за которого могли появиться враги. Он не видел, как из комнаты, с залитым кровью брюхом, держась за стену, вышел Чапа и пошел к черному выходу, оставляя на стене кровавые лапы. Его за ногу схватил фельдшер. «Чапа, подними меня, он мне почку прострелил». Не говоря ни слова, вопреки своему характеру, Чапыга помог подняться фельдшеру. Побоялся он бросить этого страшного человека. И они, поддерживая друг друга, скрылись в темноте коридора, уходя к черному ходу. Тыжных заглянул за угол, целясь в темноту коридора, и крикнул: «Товарищ Катя, вы живы?» «Тыжных, они убили Арнольда!» — кричала красавица. «Они убили Арнольда! Убейте их всех!» Он прошел по коридору, никого не встретив, но оружие не опускал. Заглянул в комнату. Там, в распахнутом халате на голое тело и перемазавшись в крови, сидела Ракель Самуиловна. У нее на коленях лежала голова Арнольда. «Они убили его, Свирид», — сказала Ракель Самуиловна как-то удивленно. «Вы их убили?» «Не всех», — сухо говорил Свирид, словно оправдывался. «В коридоре только двое, но кровища тянется дальше. По-всякому эти контры свое получили». Он снял фуражку. Стоял хмурый и серьезный. В заношенной кожанке, сбитых до белизны на сгибах сапогах. В одной руке фуражка, в другой — наган. Он старался не смотреть на тело Ракель Самуиловны, которая почти не прикрывал распахнутый халат. «Они убили его, Свирид!» Опять произнесла товарищ Незабудка и зарыдала. «Да хватит вам, товарищ Катя!» Вдруг как-то зло сказал Тыжных. «Прекратите это! Что вы тут устроили панихиду? Товарищ Буханкин погиб, как положено бойцу революции. Я тоже так хотел бы. И оденьтесь, все ваши телеса видать». Но его строгость не обманула женщину. Она почувствовала, что голос его едва не срывается. Она взглянула на него и увидела совсем-совсем молодого, пусть даже крепкого и решительного человека, которого сильно тронула смерть товарища, но который не собирается сгибаться под страшным гнетом случившегося. «И что будем делать?» — спросила Ракель Самуиловна, наконец запахивая халат. «Собираться будем, и быстро. Нужно куда-нибудь сообщить». «Сообщим из безопасного места. Собирайтесь». «Мне нужно принять ванну». Она показала руки, запачканные кровью товарища Арнольда. «А мне нужна победа мировой революции. На помывку вам 2 минуты». «Что? 2 минуты?» — удивилась красавица. «Да что можно помыть за 2 минуты?» «В «Все», — уверенно сказал Свирид. «Сразу видно, что вы не служили в первой конной. У нас КМС говорил: одежка — минута, уборная помывка — 2 минуты, коня под седло — минута. Через 4 минуты всем быть в седле». «А сколько ваш КМСК давал времени на завивку волос и наложение румян?» — с вызовом спросила товарищ Незабудка. «Товарищ Катя», — с упреком заговорил Тыжных, — «не время шутить. Они, между прочим, не за мной приходили. Они за вами приходили. И, как я понял, я не всех убил». Он взял из ее рук револьвер, достал из кармана патроны, стал его заряжать. «Я так думаю, они еще придут. Так что, 2 минуты на помывку и уходим». Он протянул ей заряженное оружие. «Не выпускайте его из рук даже в уборной». Товарищ Незабудка взяла оружие и, поджав губы, пошла в уборную, переступая через трупы аккуратненько. Свирид пошел с ней и встал рядом с дверью. «Вы что, будете тут стоять?» — возмутилась Ракель Самуиловна. «Идите в комнату». «Я же вас охраняю, а не комнату». «Не нужно стоять под дверью дамских комнат, когда там дамы. Вас этому не учили?» «При царизме меня вообще ничему не учили, а при советской власти меня учили только воевать да читать. Про дамские комнаты я и слыхом не слыхивал». «Отойдите от двери и займитесь чем-нибудь». «Да хватит вам, товарищ Незабудка. Делайте свои дела. Я от вас теперь ни на шаг не отойду. Вот не было меня с вами, и вон, Арнольд мертвый лежит». «Товарищ Тыжных, отойдите отсюда. Иначе я просто буду стоять тут, и мы будем просто терять время», — безапелляционным тоном говорила красавица. «Вот была у нас такая корова одна в деревне, дура однорогая. Хозяин ее падлой звал. Вот все она упрямствовать любила, чтоб всегда все по ее было», — назидательно отвечал Тыжных. «Так ее паровоз сбил. Насмерть. Только ноги задние остались». Он пошел к комнате. Ракель Самуиловна, наконец, закрыла дверь дамской комнаты, закатила глаза к небу, вернее, к потолку, и сказала сама себе: «Боже мой, деревенская непосредственность — это нечто. Он сравнил меня с однорогой коровой по имени Падла». Она взглянула на себя в зеркало, хмуро и невесело, и поправила локон. «Возможно, это деревенская форма флирта?» И тут ей в глаза бросилась ее рука. Вся в потеках крови убитого молодого человека, который ее охранял. И она заплакала. 5 минут, не меньше, она уделила утреннему туалету. Только умылась и чуть ополоснула тело. Очень было мало ей воды и мыла, но положение и вправду было серьезным. Она вышла из ванной комнаты посвежевшей, но глаза все равно были заплаканными. Свирид сидел на корточках возле трупа Жирного и рассматривал его удостоверение. «Они сказали, что они из Мура», — произнесла Ракель Самуиловна. Он встал и показал ей кастет, килограммовую гирю на крепкой цепочке, слегка окровавленную пачку денег, и ответил: «Удостоверения у них хорошо сделанные, но у муровцев такого быть не может. Бандиты это. Собирайтесь, берите только документы и деньги, больше ничего. И быстро, они вернутся или пришлют новых бандитов». Она молча кивнула. Она и сама все понимала, но все-таки решила взять с собой кое-что из любимого. И при постоянных окриках Свирида, и постоянно плача, как только взгляд ее падал на тело Арнольда, Ракель Самуиловна успела собрать в баул 2 шляпки, 1 грильяж и еще 1 серьезную, с вуалью, недошитое платье, надо дошить, 4 чулки, что не порваны, 4 духи, они заграничные, 4 косметику, потом пойди, купи еще такую, болеро, а вдруг прохладно будет, манто, какая дура бросит чернобурку, кое-что из нижнего, мало ли что, перчатки, шарфы, ну и по мелочи. Она судорожно металась по комнате, собирая все нужное, а товарищ Тыжных снова наливался злостью. Во-первых, эта бестолочь теряла время. А во-вторых, она чуть не перешагивала через труп убитого товарища Свирида в своих метаниях. Конечно, она начинала всхлипывать и подвывать всякий раз, как ее взгляд падал на тело Арнольда, но это ее не оправдывало. А Свирид злился, но терпел. Наконец баул был собран. Товарищ Тыжных взял его у нее и, сняв фуражку, сказал тихо: «Покойся с миром, товарищ и брат. Я клянусь, что не сойду с нашего пути, на котором ты отдал свою жизнь. Да здравствует мировая революция! Товарищи тебя похоронят, как положено». Ракель Самуиловна снова зарыдала в платок и присела к Арнольду, стала гладить его по щеке. «Он был такой славный мальчик, английский язык знал, и трубка у него была. Это так поэтично». Товарищ Тыжных взял ее за руку, поднял и повел по коридору к двери. А у двери они увидели убитую гражданку Коновалову. Пуля, видимо, выпущенная мадьяром, попала ей в голову. «Вот зараза, они и старуху прикончили», — сказал Свирид. Они перешагнули через ноги гражданки Коноваловой и вышли из квартиры. Ракель Самуиловна продолжала рыдать, но только по Арнольду. Соседку ей совсем не было жалко. Отношения женщин сразу не заладились, с первого дня, что незабудка жила в этой квартире. Поэтому и не жалко. Вот так вот. Товарищи вышли из подъезда. Быстрым шагом подошли к авто, и Свирид усадил в него товарища незабудку. Он все делал быстро и четко. Захлопнул дверцу, закинул вещи, завел мотор, и они укатили. И тут же из соседней подворотни вышли Чапа и фельдшер. Они шли, поддерживая друг друга. И любой человек, что их видел, подумал бы, что это забулдыги, поднабравшиеся уже к полудню. Если бы не их страшный вид и капли крови, что оставались за ними на мостовой. И они стали призывно махать руками, пытаясь привлечь внимание товарища Ефрема, который ждал их в автомобиле. И товарищ Ефрем их увидел. И что-то он им не обрадовался. Товарищ Ефрем имел желтое лицо, больную печень и большой жизненный опыт. Когда-то он служил в штабе Деникина, а потом в контрразведке барона Врангеля и кое-что смыслил в этой жизни. Он видел, как отъезжает автомобиль с каким-то пролетарием и красивой женщиной, похожей на ту, что им была нужна. А еще он видел, что Чапа и фельдшер как следует огребли, еле плетутся, шатаясь, а двух других уродов и вовсе нету. Видимо, их порешили. Сложив 2 и 2, а складывать он умел, товарищ Ефрем пришел к выводу, что ему отсюда лучше уехать. Тем более, что вряд ли его кто-то упрекнет, ведь он поехал вслед уезжавшему авто с бабенкой, похожей на ту, что им нужна. Да, лучше уехать, а не возиться с двумя залитыми кровью мерзавцами. Тем более, что после этих двух залитых кровью товарищей ему бы еще пришлось отмывать диваны от крови. Недолго думая, товарищ Ефрем завел мотор и, даже не взглянув в сторону Чапы и фельдшера, покатил за товарищами Тыжных и Незабудкой. «Да ты чё?» Только и смог выговорить Чапыга, отплевываясь кровью и глядя, как уезжает авто Ефрема. «Если он видел нас и уехал, — сказал фельдшер, садясь на бордюр, — я его найду и выпотрошу». «А ты чё? Выживешь, что ли?» — удивлялся Чапа, садясь рядом. «Меня, кажется, почка и диафрагма на вылет. Могу выжить, если кровью не изойду», — отвечал на редкость разговорчивый сегодня фельдшер. «А я чё?» — не отставал от него Чапыга, выплевывая кровь. Фельдшер глянул на него глазом специалиста и сказал с большой долей скепсиса: «Лёгкая на вылет. Судя по количеству крови, артерия не задета, но все равно. Я бы на тебя не поставил». «Ну, «Ты знаешь, как кореша поддержать в натуре», — закашлял Чапа. А фельдшер его уже не слушал. Он помахал рукой прохожему. «Товарищ! Товарищ!» Пролетарского вида прохожий тут же подбежал к ним. «Товарищи, что с вами?» «Мы сотрудники УГРО, на нас напали бандиты. Найдите нам извозчика, нам надо в больницу». «Я сейчас поищу», — обещал прохожий, собираясь уходить. «Держитесь». «Стой!» — окликнул его Чапа и достал из кармана комканную кучу окровавленных денег. «Слышь, мужик, половина твоя будет, половина извозчика. Давай пошустри, брат, пошустри, а то я тут лапти загну. Юшка из меня хлещет, аж смотреть жалко». «Я сейчас, товарищи, держитесь». «Держитесь», — передразнил его Чапа и собрался было прилечь. Но фельдшер глянул на него и сказал: «Ляжешь — сдохнешь». «Чё, и лечь нельзя? Ну чё за жизнь, а? Это всё паскуда это, шмальнула падла и первой же маслиной хлопнула меня. Лярву, тварь, найти нужно будет. Я шалавина живьё рыло обглодаю сам. Первый раз меня подстрелили, и то баба, на куски порежу». «Ты бы помолчал, Чапа. Ты уже весь бордюр своей юшкой заплевал. Ты выживи еще, прежде чем ее искать будешь». Фельдшер замолчал и поморщился от боли. Чапыга повесил голову и, пуская кровавую слюну изо рта, тихо произнес: «Надо уходить с этой должности. Очень она хлопотная».